Весь Монмартр кишел русскими, вся эта публика группировалась около ресторанов и ночных дансингов. Одни служили гарсонами, другие — метродотелями, третьи — на кухне мыли посуду и так далее. Потом шли танцоры, «денсер де ля мезон» или «жиголо» по-французски. Молодые люди, красивые, элегантно одетые для танцев и развлечения, старых американок, потом артисты, певцы, музыканты, балетные танцоры, исполнители лезгинки, молодые красавцы-грузины в черкесках, затянутые в рюмочку, потом цыгане, цыганки, цветочницы, зазывалы, швейцары, шоферы. Все это была русская эмиграция, которая жила главным образом за счет иностранцев. Разменяв свои фунты и доллары, иностранцы получали за них кучи франков, и поэтому все им казалось дешево. Отвыкшие у себя на родине от алкоголя, американцы напивались быстро, счета оплачивали не глядя, иногда и по два раза один и тот же счет, на чай давались щедро, и за ними охотились, как за настоящей дичью, их передавали из рук в руки. Использовав гостя в своем ресторане, метродотель посылал его со своим шофером в другой, предварительно условившись по телефону, сколько он будет за это иметь процентов со счета. Их заманивали, переманивали при помощи женщин, перепродавали, просто грабили. На пляс Пегаль, в Каво Коказьен, смуглый и стройный Руфат Халилов танцевал лезгинку с кинжалами во рту и, эффектно бросая, втыкал их в пол. Летели ассигнации. Каждую крупную бумажку он прикалывал кинжалом к полу, легко плывя в танце, чуть раскачиваясь, то бешено вскрикивая, то замирая на месте, он стоял на пуантах, вдруг прыгал, как тигр, и, подлетев к столу, где сидели женщины пошикарнее и побогаче, втыкал неожиданно свой кинжал в стол между бокалами и бутылками вина. Француженки и англичанки взвизгивали от ужаса перед этим «бат-соваж» и сразу влюблялись. Уходя, они совали ему в руку 1000 франков и назначали свидание. В каждом кабачке был свой танцор лезгинки, но, конечно, не такой, как Халилов. Он действительно танцевал изумительно. Какая-то американка даже возила его в Америку, откуда он, впрочем, скоро вернулся, не сделав карьеры. Вдоль стен, по уголкам и диванам сидели так называемые консоматорши, женщины, с которыми можно потанцевать, если гость пришел без дамы, и пригласить к столу. Тут был другой подход к гостю. Надо делать счет побольше. Большинство из них разыгрывали из себя дам общества, ограбленных революцией, аристократок, княгинь, графинь, баронесс, все потерявших в России, женщин, которые были так богаты, что их уже ничем удивить нельзя. Они принимали деньги и чеки от добросердечных американцев, небрежно и полупрезрительно, безжалостно вытряхивая их карманы, заставляли делать счета хозяину, давать музыкантам, лакеям, танцорам до тех пор, пока у гостя не кончались деньги и в чековой книжке не оставался хоть один листок. Мифические кавказские князья, служившие танцорами, рассказывали старухам из Нью-Йорка о своих сказочных владениях на Кавказе, и, увлекая их темпераментом и внешностью, как по нотам, разыгрывали их. Жили они очень неплохо. Одевались у лучших портных, имели гарсоньеры и шикарные машины и брали крупно, большими чеками сразу. В свободное от работы время кутили очень широко с молодыми мединетками и сорили деньгами. Потом женились на богатых американках, разводились, ссорились, дрались друг с другом. Монташевские лошади брали гран-при на скачках, туалеты наших буржуазных дам описывались в газетах так же, как и их приемы. Лучшие и самые дорогие кабаки были русские, так же, как и всевозможные салоны мод и антикварные магазины. Наши артистические силы блистали на парижском горизонте, как звезды первой величины.